после американцев мы из самых неожиданных мест выуживали то одинокий ботинок, то яркий носок, то пачку сигарет. Растеряхи. Потом в наш кубрик спустился капитан второго ранга СМЕРШ. «Говорят, у вас журналы с картинками. Дадите почитать». Мы ему отдали журналы, и он их, понятное дело, не вернул. В каюте кафторанга их тоже не было. Я так думаю, что в утилях не бегали сдавать. СМЕРШ потом спросил меня. «По-русски кто-нибудь говорил?» «Я только по-русски говорил, а они по-своему. Дарили они тебе чего-либо?» «Давали. Шоколад, сигареты. Я не взял». «Мог бы и взять. Греха не было бы. Даром ты, что ли, с бочком таскался?» «Рядовые американцы — народ щедрый, и к русским людям они хорошо относятся». За время войны мне не раз пришлось жить бок о бок с американцами, англичанами и норвежцами. Из этого общения я сделал для себя вывод. Самые невозмутимые норвежцы, самые покладистые американцы, самые нетерпимые англичане. Уважаю англичан как стойкую, энергичную нацию, но жить с ними я бы не хотел. У меня есть свои причины именно так думать об англичанах. Больше всех мне нравились норвежцы, спокойно идущие на смерть и на свадьбу. От них я усвоил для себя прекрасную привычку к холоду. Вот уже 30 лет я в любой трескучий мороз не ношу перчаток. Надо сказать, что на грозящем мне не сразу нашли постоянное дело. Два похода я даже селился на корме, в пятой палубе, где жили минеры и торпедисты. Моя задача была проста. По тревоге я, словно угорел, и кидался по трапу на ют, и там при атаках на подводной лодке помогал минерам отдавать цепи с глубинных бомб. Ют эсминца низок, через него бьет волна, работа трудная, больше всего смытых с юта. Здесь чаще, чем где-либо слышалось, держись крепче. Очевидно, командование все же опасалось за мою юную жизнь, потому что вскоре меня перевели на другой пост и стали обучать специальности горизонтального наводчика КДП. КДП — это командно-дальномерный пункт, массивная башня, торчащая над мостиком. По бокам ее распялены трубы дальномеров, дающих дистанцию до противника. Хрен редкий не слаще. Сидишь в низком кресле, согнутый в три погибели, а вокруг броня обшита кожей. Ты словно наглухо запечатан в промороженном танке, который мотает из стороны в сторону, дух из тебя вон. Перед тобою оптика прицела с вертикальной нитью, которую надо совместить с фок-мачтой корабля противника. Рядом со мной сидит вертикальный наводчик, у него в прицеле нить тянется по горизонту, и он обязан подвести ее под ватерлинию противника.